Либби Дэй. Наши дни. Через 5 дней после встречи с Лайлом за пивом я съехала со своей горы и порулила в сторону бывшей промзоны, чуть западнее центра города. В эру скотобоин местность процветала, а потом не одно десятилетие пребывала в упадке. И теперь здесь сплошь высокие кирпичные здания, без признаков жизни, с вывесками переставших существовать компаний «Raftery Cold Storage», «London Beef», «Dunhauser Cattle Trust». Несколько брошенных строений переоборудовали в приносящие вполне легальный доход дома с привидениями. В них во время Хэллоуина горит свет, там горки с 5-этажный дом, замки, где обитают призраки, да упивается молодежь и подростки, прячущие в куртках пиво. Но в начале марта местечко оставалось пустынным. Из окна машины я замечала, что время от времени кто-нибудь входит в какое-нибудь здание, правда, непонятно с какой целью. Рядом с рекой местность из почти безлюдной постепенно превращалась в зловеще пустынную, настоящие руины. Когда я парковалась перед 4-этажным домом с табличкой «Корпорация Толманов», от чего-то стало не по себе. Вот когда я пожалела, что у меня мало друзей, то есть что их вообще нет. Не следовало ехать сюда одной, но уж если поехала, кто-то должен был меня ждать. Впрочем, я на всякий случай оставила дома на внутренней лестнице записку о том, где нахожусь, и приложила письмо от Лайла. Если я вдруг исчезну, копы будут знать, откуда начинать поиски. Конечно, будь у меня подруга, она бы участливо, как умеют говорить только женщины, сказала: «Ни за что на свете не позволю тебе туда ехать». А может, и не сказала бы. После убийств в нашем доме я вообще мало в чем разбираюсь. Я, например, считаю, что в жизни может произойти самое страшное, потому что самое страшное действительно произошло. С другой стороны, не означает ли это, как ничтожно малы шансы, что со мной, Либби Дэй, произойдет нечто еще более ужасное? Статистика — штука упрямая. Но мне сложно решить, как себя вести. Я впадаю из одной крайности в другую, то проявляю чрезмерную осторожность, всегда сплю с включенным везде светом и маминым стареньким кольтом на прикроватной тумбочке, то чудовищную беспечность. Понесла же нелегкая в какой-то клуб смерти. На мне были ботинки на высоких каблуках, чтобы прибавить несколько сантиметров роста. Правый из-за изуродованной ноги на мне болтается. Было очень страшно и немного стыдно, но я была настроена самым решительным образом, потому что никому на свете деньги сейчас не были нужны так, как мне. За вчерашний день я пробовала думать о своих действиях с менее обидной для себя точки зрения и добавить своим поступкам благородства. Кому-то интересна моя семья? Да, я ею горжусь, поэтому позволяю совершенно незнакомым людям разбираться в том, что без меня им сделать не удастся. Ну, а если при этом у них появилось желание предложить мне деньги, ну что ж, возьму, я не гордая. На самом же деле я нисколько не гордилась своей семьей. Дэйв все вокруг недолюбливали. Мой отец, Раннер Дэй, был вечно пьяным психом, но буянил как-то уж очень невыразительно, что ничего, кроме презрения, не вызывало, трусливый недомерок, пускавший в ход кулаки. Маме с 4 детьми было очень трудно. Дети из разорившейся фермерской семьи, дурно пахнущие и изворотливые, мы приходили в школу как нищие, не позавтракав, в драных кофтах, сопливые и вечно кашляющие. За недолгое пребывание в начальной школе у нас с сестрами 4 раза заводились вши. Дэи грязнули, дэи заморашки. И вот она я через 20 с лишним лет по-прежнему нуждаюсь, особенно в деньгах. В заднем кармане джинсов у меня лежала записка от Мишель, которую она мне написала за месяц до убийств на выдернутом из блокнота листочке с аккуратно обрезанной бахромой, старательно сложенном в форме стрелы. В записке обычные мысли, занимающие ученицу начальной школы, мальчик из класса, глупая училка, дорогущие и, конечно, уродские джинсы, которые на день рождения подарили избалованные одноклассницы. Ничего выдающегося или запоминающегося. У меня не одна коробка подобной макулатуры. Переезжая с места на место, я таскаю их за собой, но до сих пор ни разу не открывала. Я решила продать записку Мишель за $200 и на миг ощутила что-то вроде виноватого ликования, когда представила весь тот хлам, который теперь могу выгодно сбыть. Записки, фотографии и всякая дрянь, которую мне не хватало мужества выбросить. Я выбралась из машины и вздохнула полной грудью. Из снега местами выглядывали весенние проплешины, но вечер стоял холодный. В небе висела огромная желтая луна, похожая на бумажный китайский фонарь. Я поднялась по грязным мраморным ступенькам, под ногами, как старые больные кости, поскрипывала прошлогодняя листва, постучала в массивную металлическую дверь, немного подождала, чувствуя себя в лунном свете, освистанной актрисой из дешевого водевиля, и постучала еще трижды. Я уже собралась звонить Лайлу на мобильный, когда дверь распахнулась, и с проема на меня взирал высокий длиннолицый парень. «Чего надо?» «А Лайл Вирт здесь?» «С какой стати ему здесь быть?» — сказал тот без тени улыбки. «Издевается, гад!» «Да пошел ты, твою мать!» — выпалила я и развернулась, чувствуя себя круглой идиоткой. Я спустилась на три ступеньки, когда он меня окликнул. «Погоди! Чуть ты, блин, скривилась? Обиделась, что ли?» «Да я уже родилась кривой!» Я представляла, как вылезаю из материнской утробы, кривая, неправильная и неуместная. Я всегда завожусь с полоборота. Возможно, фраза «твою мать» и не сразу готова слететь с губ, но она, как правило, где-то рядышком. Я остановилась. «Слушай, я, конечно, знаю Лайла Вирта. Ты в списке гостей или как?» «Не знаю. Меня зовут Либи Дэй». Он разинул рот, потом шумно его захлопнул и посмотрел на меня с тем же недоверием, что и Лайл при первой встрече. «А почему блондинка?» Я недовольно вскинула брови. «Входи, а не внизу. Я провожу». Он распахнул передо мной дверь. «Да входи же, я не кусаюсь». Больше, чем эта фраза «я не кусаюсь», меня раздражают только слова «улыбнись, не может все быть так плохо» из уст какого-нибудь мужика в баре красномордого, отпринятого на грудь. «Нет, козел, еще как может!» Я вернулась, испепеляя парня гневным взглядом, и вошла в дверь особенно медленно, чтобы ему пришлось подольше ее придерживать. Урод! Я оказалась в похожем на пещеру фойе с привинченными к стенам остатками ламбра в форме пшеничных колосьев. Высоченные метров под 15 потолки хранили следы былой росписи на сельские темы. Юноши и девушки занимаются прополкой. Одна из девушек без лица почему-то держит в руках скакалку. Или это змея? Весь западный угол потолка когда-то обрушился, и там зияла дыра, поэтому вместо пышной летней листвы, в которую должен был перейти дуб на фреске, там виднелся кусок темно-синего ночного неба с отблеском луны. В помещении обходились без электричества, но по углам можно было различить горы мусора. Как будто любители буйного веселья сначала пускались во все тяжкие, а потом веником снова пытались придать этому месту приличный вид. От куч несло мочой. На одной из стен макаронины висел использованный презерватив. «Да уж, не банкетный зал», — пробормотала я. «Могли бы для своей конференции снять что-нибудь поприличнее». Мраморный пол под ногами гудел. Судя по всему, основные события вечера разворачивались внизу. «Нас нигде особенно не ждут», — отозвался парень. У него было молодое мясистое лицо, покрытое родинками, в одном ухе малюсенькая серьга в виде черепашки. Мне кажется, подобные типы увлекаются настольными играми в стиле фэнтези, часто заводят хорьков и считают крутыми всякие фокусы-покусы. К тому же в этом здании присутствует особая атмосфера. В 1953 году... здесь пустил себе пулю в лоб один из Толманов. «Мило». Мы посмотрели друг на друга. В полумраке его лицо словно меняло форму. Было совершенно непонятно, как отсюда попасть вниз. Застывший между этажами лифт не работал. Я представила призраков в костюмах, которые терпеливо ждут, когда он снова придет в движение. «Так мы куда-то идем или стоим?» «Ах, да, конечно. Я просто хотел сказать, что очень сочувствую твоему горю. Наверняка, даже сейчас, когда прошло столько лет, невозможно представить. То, что произошло, это почти как у Эдгара По. Я стараюсь как можно меньше об этом вспоминать», — заученно произнесла я дежурную фразу. «Тогда ты оказалась не в том месте», — засмеялся парень. Мы свернули за угол и двинулись по коридору, где когда-то были кабинеты. Ступая по битому стеклу, я заглядывал в каждый проем. Пусто, пусто. Тележка из магазина, аккуратная кучка испражнений, остатки костра. И вдруг бродяга, весело сказавший мне приветик. Это Джимми, он безвредный, поэтому ему разрешили остаться. «Ах, какие мы добрые!» — подумала я и кивнула Джимми. Мы дошли до огромной массивной двери, мой провожатый ее открыл, и на меня набросился вырвавшийся оттуда шум, перекрывающие друг друга звуки органной музыки и тяжелого металла, а еще громкие голоса, пытавшихся перекричать друг друга людей. «Только после вас», — галантно произнес мой спутник, но я не сдвинулась с места. «Не люблю, когда кто-нибудь находится у меня за спиной». «Могу и нам вон туда». Я подумала было о том, чтобы сбежать, но внутри взыграл дух противоречия, когда я представила, как этот фигляр начнет говорить приятелям. «Да она очканула, взяла и смылась». Они в ответ заржут, а он добавит: «Она совсем не такая, какой я ее себе представлял», и рукой покажет, какого я роста. Я шла за ним и повторяла про себя ругательство в его адрес. Мы спустились на цокольный этаж и подошли к двери с прикрепленными к ней надписями «Стенд 22». Для тех, кто коллекционирует предметы, связанные с Лиззи Борден, здесь их можно продать или обменять. «Стенд 28. Карла Браун. Обсуждаем следы от укусов». «Стенд 14. Ролевая игра. Допросите Кейси Энтони, почему погибла ее двухлетняя дочь». «Стенд 15. Том почует гостей ужасом. Сегодня в меню адская смесь, приведшая к гибели обитателей Джонстауна и крохи от Фанни Адамс». И тут в углу я увидела голубоватый листок с ксерокопией моей фотографии. «Поговорим о стечении обстоятельств. Резня на канзасской ферме в Киннаке. Подробный разбор дела. У нас сегодня особый гость». Меня еще раз посетила мысль сбежать. Но тут дверь распахнулась, и я оказалась в помещении цокольного этажа, сыром и без окон, где толпилось, наверное, человек 200. Люди наклонялись, касались руками, кричали друг другу в ухо. Когда-то еще в школе нам показали документальные кадры о нашествии саранчи на американский Средний Запад. Сейчас передо мной картина повторялась. Те же таращащиеся глаза, жующие рты, развернутые локти. В помещении устроили что-то вроде толкучего рынка, разделенного на ряды с небольшими загончиками, отгороженными сеткой рабицы. В каждом загончике разбиралось какое-то одно преступление. Навскидку здесь было не меньше 40 таких стендов. С потолка на длинных шнурах свисали тускло светившие лампочки. Они иногда вдруг покачивались, отбрасывая неверный свет и освещая лица в зловещих ракурсах. Не люди, а сборище посмертных масок. С другой стороны помещения меня заметил Лайл и начал протискиваться сквозь толпу, плечом прокладывая себе путь, время от времени отступая в сторону и радостно размахивая руками. Судя по всему, он здесь не последний человек. Каждый хотел до него дотронуться, переброситься с ним словом. Он наклонился к кому-то, подставив ухо, а когда поднимался, задел головой лампочку. Все засмеялись, лампочка закружилась, как мигалка на полицейской машине. Лица то освещались, то снова погружались в полумрак. Лица мужчин, лица юношей. Во всем помещении было очень мало женщин. Я заметила всего 4, невзрачных и в очках. Впрочем, мужчины тоже не отличались привлекательностью. Там были профессорского вида дядьки с бакенбардами, невыразительные мужички, похожие на отцов семейств из провинции, и немало типов не старше 30 с немодными стрижками и в стрёмных очках, повернутых на математике придурков. Они внешне очень походили на Лайла и на моего провожатого. Ничем не примечательные, зато с исходившим от них самомнением всезнаек. Лайл подошел ко мне, и мужчины у него за спиной заулыбались, с любопытством изучая меня, словно его новую подружку. Он покачал головой: «Извините, Либби. Кенни должен был мне позвонить на мобильный, когда вы придете, чтобы я сам вас встретил». Через мою голову он бросил взгляд на Кенни, тот шумно пожал плечами и удалился. Лайл повел меня вглубь толпы, подталкивая сзади в плечо. На некоторых присутствующих были чуть ли не маскарадные костюмы. Мимо меня прошел парень в черном жилете и высокой черной шляпе, со смехом предлагая конфеты. «Этот из фанатов дела Фредерика Бейкера», — пояснил Лайл. Вообще-то последние пару лет мы пытаемся вытеснить из наших рядов эту художественную самодеятельность, но ею увлеклись слишком многие. «Дурдом какой-то», — сказала я, чувствуя, что у меня вот-вот лопнет терпение. Со всех сторон меня толкали то руками, то локтями. Я делала несколько шагов вперед, но меня тут же оттискивали назад. Честное слово, никак не возьму в толк. Что здесь, черт возьми, происходит? Лайл нетерпеливо вздохнул и посмотрел на часы. «Знаете, наше заседание начнется не раньше полуночи. Хотите, я пока вас тут повожу и объясню, в чем дело? Я хочу получить свои деньги». Он пожевал нижнюю губу, вытащил из заднего кармана конверт, сунул мне в руку и, наклонившись к уху, попросил пересчитать деньги потом. Толстый на ощупь конверт меня несколько успокоил. «Давайте я покажу, чем мы занимаемся». Мы пошли по периметру помещения. Справа и слева кучками теснились люди. Металлическая ограда напоминала о вольерах для собак. Лайл снова начал подталкивать меня вперед. «Клуб смерти. Только прошу, не надо нравоучений. Мы и сами понимаем, что название неудачное, но оно приклеилось, и ничего с этим не поделаешь. Мы сокращенно называем его КС, а поскольку у Канзас-Сити аббревиатура такая же, у нас есть основания именно здесь проводить ежегодную конференцию. Я уже говорил, что наш клуб для тех, кто расследует преступления, и для энтузиастов. Мы занимаемся нашумевшими делами, всеми, от дела Фанни Адамс до...» «Что еще за Фанни Адамс?» Я почувствовала укол ревности. «Разве не я здесь особый гость?» Ей было 8 лет, когда в 1867 году ее изрубили на куски. Это случилось в Англии. Парень в высокой шляпе изображает убийцу, Фредерика Бейкера. «Надо же, какой ужас!» — сказала я. А про себя подумала, значит, ее давно нет в живых, что хорошо, я вне конкуренции. Это преступление получило широкую известность. Он заметил на моем лице гримасу. «Да, эта часть зала не очень интересна, в том смысле, что большинство преступлений раскрыто, и тайное давно стало явным. Для меня самое главное в нашем деле — участие в раскрытии нераскрытых преступлений, в разгадывании тайны. У нас есть бывшие полицейские, адвокаты. Кто-то разыгрывает и убийство моих, моей семьи». В это время рядом затормозил жирный дядька с милированными волосами и надувной куклой в красном платье. Он наступил мне на ногу и даже не заметил. На щеке я ощутила пластмассовые пальцы куклы. Кто-то сзади крикнул: «Эмбер Фрей сдала Скотта Питерсона с потрохами!» Я изо всех сил оттолкнула мужика, взглядом пробежала по толпе. Вдруг среди них кто-то оделся, как моя мать или как Бен, какой-нибудь размахивающий топором кретин в рыжем парике. Руки непроизвольно сжались в кулаки. «Нет, Либи, что вы!» — сказал Лайл. «Я бы ни в коем случае не позволил никаких постановок». «Почему у вас только мужчины?» За одним из столов неподалеку двое пузатых коротышек в водолазках ссорились по поводу убийств детей, которые недавно произошли в пойме Миссури. «Нет, у нас есть и женщины», — начал защищаться Лайл, «хотя расследования ведут в основном мужчины». «Ну, пойдите на какую-нибудь конференцию кроссвордов, там то же самое». Женщины приходят ради, так сказать, общения, кофе попить, приобрести старые снимки. Они рассказывают, почему отождествляют себя с жертвами преступлений, которые мы тут рассматриваем. У них ведь могут быть жестокие мужья, которые к ним плохо относятся, да что угодно. Но нам приходится быть настороже, потому что они иной раз чересчур прикипают, что ли, к судьбам людей. «Действительно, лучше не принимать все слишком близко к сердцу», — сказал я лицемерно. Слава богу, Лайл пропустил мимо ушей мое замечание и продолжил свою мысль. «Сейчас, например, они одержимы историей с Лизет Стивенс». Он махнул в сторону стола, где вокруг монитора собралась группа женщин, по куриному склоняя головы к экрану. Я подошла ближе. Все рассматривали видеомонтаж, посвященный Лизет. Лизет с однокурсницами, Лизет с любимой собакой, Лизет с сестрой. Они похожи, как две капли воды. «Понимаете, что я имею в виду?» — сказал Лайл. «Они ведь не занимаются расследованием дела. Они просто рассматривают снимки. А это можно делать и дома». Проблема с Лизет Стивенс заключалась в том, что в ее деле нечего было расследовать. Здесь не было ни ухажера, ни мужа, ни обиженных коллег на работе, ни странного вида работяг, которые бы делали у нее дома ремонт. Зацепиться не за что. Она просто исчезла, без какой-либо видимой причины. Ну, разве что она очень хорошенькая. Таких девушек окружающие не могут не заметить. О таких девушках, если они пропадают, и пресса начинает писать. Я протолкалась к аккуратно сложенным стопкой фуфайкам с нанесенной на них при помощи утюга надписью «Помогите Лизет вернуться домой». $25 за штуку. Но группу женщин, однако, больше интересовал экран ноутбука, они читали отзывы на сайте. Рядом с отзывом люди часто помещают фото, а снимки, надо сказать, были еще те. «Лизет, мы тебя любим и знаем, что ты вернешься», появилась рядом со снимком трех дам среднего возраста на пляже. «Мир и любовь твоей семье в этот тяжелый час», — гласил текст рядом с изображением помеси лабрадора с пуделем. Женщины вернулись на домашнюю страницу, и на экран выплыл снимок, который особенно полюбился журналистам. Лизет в обнимку с матерью, щека к щеке, обе счастливо улыбаются. Я встрепенулась, стараясь не думать о Лизет, которую и знать не знала, а еще пытаясь справиться с очередным приступом ревности. Очень хотелось, чтобы убийством моей семьи занималось больше всего людей. Что-то вроде всплеска любви «Мои покойники лучше всех». Перед глазами мелькнула картинка из детства. Мама с собранными сзади в хвост рыжими волосами снимает с меня зимние ботинки, которые нисколько не греют, а потом один за другим трет замерзшие пальцы на ногах, приговаривая: «Грейся, грейся, большой пальчик, грейся, грейся, маленький». Это воспоминание сопровождается запахом тоста с маслом. Правда, был ли там тост на самом деле, не помню. Зато в этом воспоминании на ногах у меня еще полный набор пальцев. Я передернула плечами, сбрасывая наваждение. Так что там еще у нас по плану? Мы оказались перед настоящей пробкой. Толпа выстроилась перед столом с табличкой «Балаган базар буйного Боба», за которым парень с чересчур длинными усами шумно хлебал суп. На доске у него за спиной выстроились четыре человеческих черепа с надписью «Последние четверо». Завидев нас, он начал во весь голос требовать, чтобы Лайл представил ему свою маленькую подружку. Лайл попытался от него отмахнуться и вместе со мной просочиться сквозь толпу, не получилось. Он шепнул мне на ухо, что это очередной участник ролевой игры. «Боб Берделла», — обратился Лайл к парню и подмигнул, шутливо упирая на фамилию. «Познакомься. Это Либби Дэй из семьи Дэев. Резня на канзасской ферме в Киннаке». Парень через стол наклонился ко мне, в зубах у него застрял кусочек гамбургера. «Будь у тебя член, ты была бы уже на свалке, разрезанной на куски», — сказал он и радостно заржал. «На мелкие-мелкие кусочки!» И он шлепнул по мне, как по комару. Я невольно отпрянула, но тут же в ярости рванулась к нему с кулаком наготове, как делаю всегда, когда меня пугают, в нос его, чтоб кровь пошла, чтоб вообще остался без носа, а потом еще раз ударить. Но не успела я до него добраться, как он отшатнулся на стуле, подняв руки вверх и бормоча, ну не мне, а Лайлу: «Да ладно тебе, я пошутил. Что такого-то?» При этом он даже не взглянул на меня, будто я ребенок. Пока он ныл, я бросилась на него, но сумела достать только до подбородка, поэтому мой удар кулаком превратился в подобие шлепка. Так наказывают нашкодившего щенка. «Ты, козел!» — вмешался Лайл и, бормоча извинения, увлек меня за собой. Но я еще не растеряла пыл и, удаляясь, довольно сильно пнула стол, за которым сидел Боб. Стол качнулся, суп пролился на пол. Жаль, не перевернула. Что может быть позорнее, чем неудачная попытка женщины-недомерка врезать обидчику? Хуже могло быть, если бы меня уносили прочь, а я бы по-детски отчаянно сучила ногами в воздухе. Я оглянулась, Боб стоял столбом с розовым от моего шлепка подбородком и безвольно опущенными руками, пытаясь решить, то ли ему стыдно, то ли его зло берет. «У нас в клубе это не первая потасовка», — констатировал Лайл. «Не люблю, когда мне угрожают». «Вообще-то он не...» «Да-да, понимаю», — пробормотал Лайл. «Когда-нибудь эти артисты оставят нас в покое. Люди в нашей группе вам понравятся, в группе расследования гибели Дэев». «Разве она называется группа расследования гибели Дэев, а не группа расследования резни на канзасской ферме в Киннаке?» — недовольно пробурчала я. Он попытался протиснуться через бутылочное горлышко в тесном проходе, но его попытка закончилась неудачей. Я же лицом почти уткнулась в спину какого-то мужика в синей накрахмаленной рубашке и несколько секунд созерцала безупречную складку посередине. Кто-то настырно подталкивал меня сзади в спину. «Люди, как правило, так или иначе упоминают в этом деле сатану», — заметила я. «Да, но у нас другое мнение. Поэтому мы стараемся имя дьявола, прошу прощения, не упоминать», — сказал Лайл, ввинчиваясь в толпу. «Понятно, значит, дело в названии», — съязвила я, не отрывая взгляда от синей рубашки впереди. Мы протолкались за угол и, наконец, оказались на относительном просторе, где можно было хотя бы отдышаться. «Хотите увидеть еще какие-нибудь группы?» Он кивнул в сторону. Слева у стола, обозначенного номером 31, толпилась кучка мужчин, кое-как постриженные, кое-кто с усами, на многих старомодные рубашки с пристегнутым воротом. Они отчаянно спорили приглушенными голосами. «Это очень продвинутый народ. Они тут, по сути дела, создают собственную тайну. Они убеждены, что вышли на серийного убийцу, который действует в нескольких штатах — Миссури, Канзасе, Оклахоме, где помогает людям уйти из жизни. Людям семейным, иногда пожилым, которые не могут выбраться из долговой ямы, на кредитках ни цента или ипотека душит. Короче, тем, у кого нет выхода. Убивает, потому что они не умеют обращаться с деньгами?» Я вытаращила глаза. «Не совсем так. Здесь его считают чем-то вроде Джека Кеваркяна по прозвищу «Доктор Смерть», для людей, у которых беда с кредитами. Зато хорошие страховки и называют ангелом-спасителем от долгов». Один из участников обсуждения за 31-м столом, юноша с выступающей вперед челюстью и губами, которые не закрывали зубы, услышав последние слова Лайла, живо к нему повернулся и сказал: «Кажется, в прошлом месяце ангел поработал в Айове. Там отец четырех детей, имевший шикарный загородный дом, разбился на снегоходе. С виду не подкопаешься, да и время года подходящее. Точно такой же случай произошел год назад. Наш герой теряет оригинальность». Парнишка собирался продолжить и хотел, судя по всему, затащить нас к себе. У них на столе в беспорядке валялись таблицы, диаграммы, графики, вырезки из газет, еще какие-то непонятные бумажки. Из стоявшей там же миски спорщики прям руками зачерпывали соленую смесь сухариков с орешками. Часть еды падала на пол. Я покачала головой и потянула Лайла в другую сторону, туда, где не пахло потом и солью. Оказавшись в проходе, я вздохнула и глянула на часы. «Верно», — сказал Лайл. «У нас впереди еще много дел. Пошли». «Так вот, мне кажется, наша группа вам понравится. У нас куда более серьезные люди. Посмотрите, там уже собирается народ». Он показал в сторону аккуратного столика в углу, рядом с которым жирная тетка с мелкой химией на голове отхлебывала кофе из одноразового пластикового стаканчика размером с хороший кувшин. Рядом, не обращая на нее внимания, двое ухоженных мужчин средних лет оглядывали помещение, уперев руки в боки. Внешне они напоминали полицейских. За карточным столиком у них за спиной сгорбился лысеющий дядька в летах и что-то писал в блокноте. У него за плечом стоял мальчишка студенческого возраста и читал, что он пишет. Чуть дальше несколько мужчин неопределенного вида копались в сложенных стопками бумажных скоросшивателях или бесцельно торчали рядом. «Посмотрите, есть женщины», — победно произнес Лайл и показал на женщину гору в мелких кудряшках на голове. «Хотите подойти сейчас? Или дождемся более торжественного момента? Можно и сейчас. У нас очень-очень серьезные люди, а не глупые одержимые фанаты. Вам, правда, они понравятся. Вы у них непременно узнаете для себя что-то новое». Я недоверчиво хмыкнула и последовала за Лайлом. Тетка заметила меня первой. Сначала она подслеповато сощурилась, потом вылупила глаза. У нее в руках был самодельный скоросшиватель с приклеенной сверху моей школьной фотографией, где на мне цепочка с золотым сердечком, которую мне прислал кто-то из благодетелей тех лет. Она подалась вперед, словно хотела вручить мне свою папку, которую держала как театральную программку. Я успела заметить, что к голове на снимке пририсованы рога, как у черта. Лайл коснулся моего плеча, но тут же убрал руку. «Всем привет! Прибыла наша особенная гостья. Позвольте представить, гвоздь программы и главная участница нынешней конференции Либби Дэй». Кто-то из присутствующих удивленно вскинул брови, кто-то одобрительно закивал. Один из похожих на копов воскликнул: «А ни хрена себе!» и поднял руку, готовый всей пятерней одобрительно шлепнуть о ладонь Лайла, но передумал, и рука застыла в каком-то нацистском приветствии. Пожилой господин отвел от меня взгляд и продолжил что-то царапать в своих бумажках. На секунду я забеспокоилась, а не ждут ли присутствующие от меня некой торжественной речи, но вместо нее буркнула «здрасте» и присела к столу. Последовали обычные приветствия и вопросы. «Да, я живу в Канзас-Сити. Нет, временно не работаю. Нет-нет, с Беном у меня никаких контактов. Да, несколько раз в год он присылает мне письма, но я их рву, не читая, и отправляю в мусорную корзину. Нет, мне нисколечко не интересно, что он там пишет. Да, я готова продать следующее же его письмо». «Итак», — прогрохотал Лайл, перекрывая гвалт, — «перед нами ключевая фигура в деле Дэйв, так называемый очевидец. Поэтому давайте-ка перейдем к вопросам, непосредственно связанным с интересующими нас событиями». «У меня есть вопрос», — сказал один из копов. Он выдавил из себя подобие улыбки. «Если вы не возражаете, перейдем прямо к сути. Возьмем, так сказать, быка за рога». Он даже как будто подождал, чтобы я ответила, что не возражаю. «Почему вы свидетельствовали, что вашу семью убил Бен?» «Потому что это сделал именно он», — сказала я. «Я там в это время находилась». «Вы, дружочек, прятались и просто никак не могли видеть то, что, как вы утверждаете, видели. В противном случае вас бы тоже в живых не оставили». «Я видела то, что видела», — привычно заучено начала я. «Полная чушь. Вы видели то, что вам велели видеть, потому что вы были напуганы до смерти послушной девочкой, которая хочет помочь. Следствие изрядно запудрило вам мозги. Вас использовали, чтобы призвать к ответу человека, которого было легче всего объявить виновным. Более безответственное ведение следствия трудно представить». «Я находилась в доме». «Да? А как же вы объясните выстрелы, от которых погибла ваша мать?» — парировал коп и, подавшись вперед, даже привстал со стула. «На руках Бена не обнаружено следов пороха». «Господа», — перебил его пожилой дядька и помахал рукой с толстыми скрюченными пальцами, потом, кивнув в сторону тетки с кудрями и мою, сладко добавил: «и дамы, мы же еще не представили факты рассматриваемого дела. Мы должны все запротоколировать, иначе наше мероприятие будет ничем не лучше болтовни в интернете. Раз у нас такая гостья, мы должны быть особенно корректны и приходить к единому мнению по ряду вопросов». Поскольку никто особенно не протестовал, старик облизнул губы, посмотрел на всех поверх толстых очков и откашлялся. Вид у него был начальственный, но при этом какой-то неухоженный. Я представила, как он один у себя дома, стоя у стола рядом с холодильником, поглощает консервированные персики прямо из банки и шумно прихлебывает сироп. Он начал зачитывать из блокнота. «Факт первый. Около 2 часов ночи 3 января 1985 года некто, возможно, не один, убил 3 членов семьи Дэйв в их доме на ферме в Киннаке, штат Канзас. Среди погибших Мишель Дэй, 10 лет, Дебби Дэй, 9 лет, а также мать семейства Петти Дэй, 32 лет. Мишель Дэй задушена. Дебби Дэй погибла от ран, нанесенных топором. Петти Дэй от 2 огнестрельных ранений, ударов топором и глубоких ран, нанесенных охотничьим ножом». Кровь бросилась мне в голову, в ушах зашумело, но я сказала себе, что ничего нового для себя не слышу. Нечего паниковать. Я стараюсь не вслушиваться в детали убийства. Слова проходят сквозь мозг и выходят через уши, как у обезумевшего от ужаса ракового больного, который слышит из уст врача непонятные ученые слова и понимает только одно — все очень плохо. «Следующий факт», — продолжал оратор. «Во время убийства младшая из детей, 7-летняя Либби Дэй, находилась в доме и не попала в руки убийцы или убийц, потому что выбралась на улицу через окно в комнате матери. Факт номер 3. Старший из детей Бенджамин Дэй, 15 лет, утверждал, что после ссоры с матерью провел ту ночь в сарае у одного из соседей. Он до конца придерживался этой версии, а его поведение во время следствия делу не помогло. Позже его арестовали и осудили, во многом на основании ходивших в округе слухов, что он увлекся сатанизмом и отправляет соответствующие обряды. Стены внутри дома были покрыты символами и словами, ассоциировавшимися с культом дьявола. Стены были исписаны и изрисованы кровью его матери — Старик замолчал, в ожидании соответствующей реакции, оглядел слушателей и вернулся к своим записям. Однако решающим стал тот факт, что его чудом уцелевшая младшая сестра Либби свидетельствовала, что видела, как он убивал. Несмотря на ее путанные показания и юный возраст, Бена Дэя осудили. И это при поразительном отсутствии вещественных доказательств и улик. Мы собрались здесь, чтобы изучить другие варианты и рассмотреть конкретные обстоятельства дела. По моему мнению, однозначным пока можно признать то, что убийство связано с событиями, происходившими накануне, а именно 2 января 1985 года. Буквально в один день все пошло не так. Еще утром 2 января ничто не предвещало трагедии. Что-то действительно произошло несколько позже. Из папки говорившего показался краешек снимка с места преступления, пухлая окровавленная ножка и кусочек ночнушки бледно-лилового цвета Дебби. Старик поймал мой взгляд и затолкал снимок назад в папку, словно меня это никак не касалось. «Кажется, мы в целом пришли к выводу, что это дело рук Раннера Дэя», — сказала толстуха, так яростно копошась у себя в сумочке, что оттуда выпало несколько ватных дисков. При имени отца я вздрогнула. «Раннер Дэй — ничтожный, никчемный человечек. Я права», — продолжала она. «Он приходит к Петти и угрозами пытается вырвать у нее деньги. Как обычно, ничего не получает, злится и идет в разнос. То есть, я хочу сказать, он же псих». Тетка извлекла откуда-то бутылку с водой и приняла две таблетки аспирина, как делают в кино, резко забросив голову назад. Потом взглянула на меня, ожидая подтверждения своих слов. «Да, пожалуй, я не очень хорошо его помню. Они разошлись, когда мне было 2 года. После этого мы мало общались. За несколько месяцев до убийства он жил с нами все лето, но... А где он сейчас?» «Не знаю». Она вытаращила глаза. «А как насчет следов, оставленных обувью взрослого мужчины?» — подал сзади голос какой-то человек. «Полиция так и не объяснила, почему в доме, где никто не носил выходных мужских туфель, обнаружены окровавленные следы таковых». «Полиция очень многого так и не объяснила», — снова подал голос старик. «Например, происхождение того кровавого пятна», — подхватил Лайл и повернулся ко мне. «На постели Мишель обнаружили пятно крови. По группе она не совпала с кровью ни одного из членов семьи. Но, к несчастью, простыни оказались даром некоего благотворительного фонда, поэтому следствие объявило, что кровь могла принадлежать кому угодно. Так называемые бывшие в употреблении простыни. Да уж, Дэи были большими поклонниками этого фонда. У нас все было оттуда. Диван, телевизор, лампы, джинсы, даже занавески на окнах». «А не знаете, как можно найти Раннера?» — спросил студент. «Вы могли бы задать ему интересующие нас вопросы?» «И все-таки я считаю, — сказал старик, — что имеет смысл побеседовать и с некоторыми из тогдашних друзей Бена. У вас остался кто-нибудь в Киннаке?» Несколько человек начали спорить и рассуждать по поводу страсти Раннера к азартным играм, приятелей Бена и из рук вон плохого полицейского расследования. «Эй! — встряла я. — А как же Бен? Он уже не в счет?» «Помилуйте, но это грубейшее из когда-либо допущенных судебных ошибок, — сказала толстуха. — И не делайте вид, что вы придерживаете другого мнения, если, конечно, вы не покрываете своего папочку. Или же вам слишком стыдно за то, что вы наделали?» Я бросила на нее свирепый взгляд. В кудряшках у тетки застрял кусок яичного желтка. «Господи, ну какой идиот! Ночью трескает яйца. Или он у нее там с утра? Наша Магда очень серьезно занимается этим делом. Она среди тех, кто хочет добиться освобождения вашего брата», — сказал старик, снисходительно приподняв бровь. «Он чудесный», — сказала Магда, обращаясь ко мне. «Пишет стихи, сочиняет музыку. Он просто воплощение доброты. Либи, вам непременно нужно его узнать, непременно». Магда перебирала разложенные перед ней папки, по одной на каждого члена моей семьи. На самой толстой были наклеены фотографии моего брата. Рыжеволосый Бен в детстве торжественно серьезно держит в руках игрушечный самолет-бомбардировщик. Бен с черными волосами и испуганным лицом сразу после ареста. Бен сегодня в тюрьме. Снова рыжеволосый, с видом ученого мужа, рот приоткрыт, словно его сняли посередине фразы. На папке Дебби было единственное фото в костюме цыганки на Хэллоуин. Щеки нарумянины, губы накрашены, каштановые волосы прикрывает красная мамина бандана, подол юбки подоткнут. Справа к ней тянется моя, покрытая веснушками, рука. Эта фотография была в нашем семейном альбоме. Я не предполагала, что она окажется где-то еще. «Где вы ее раздобыли?» — спросила я. «Кое-где». Толстая рука легла на папку. Я глянула на стол, борясь с искушением наброситься на толстуху. Из папки старика снова показался снимок мертвой Дебби. Теперь была видна не только окровавленная нога, но и исполосованный живот, и почти отрубленная рука. Я перегнулась через стол и вцепилась в руку старика. «Ну, немедленно, убери эту мерзость!» — зашипела я. Он спрятал снимок, схватив папку, прикрылся ею как щитом и заморгал. Вся группа теперь смотрела на меня с любопытством и некоторой опаской, словно на любимого кролика, который взбесился прямо на глазах. «Либби», — заговорил Лайл примирительным тоном ведущего ток-шоу, — «никто не сомневается в том, что вы находились в доме. Никто не ставит под сомнение, что вы пережили ужас, с которым не справился бы ни один ребенок. Но неужели вы все видели собственными глазами? Может быть, вас научили, что говорить?» Я мысленно представила, как Дебби, дыша мне в затылок, пухлыми, ловкими пальчиками старательно разбирает мои волосы на тоненькие, аккуратные прядки и заплетает косу елочкой, которая, как она утверждала, куда сложнее французской косы, а потом завязывает огромный зеленый бант, превращая меня в подарок. Вот она помогает мне удержать равновесие на краю ванны, чтобы я смогла, глядя в зеркальце, через плечо рассмотреть в большом зеркале над раковиной свой рыжий затылок. Дебби, которой всегда так хотелось, чтобы все кругом было красивым. «Доказательств, что мою семью убил не Бен, а кто-то другой, нет», — сказала я, заставляя себя вернуться в мир живых, где я обретаюсь совершенно одна. «Господи, он ведь даже ни разу не подавал апелляцию». Даже не пытался выйти на свободу. Я мало что понимаю в поведении заключенных, но мне всегда казалось, что они постоянно подают апелляции, что это их страсть, даже если у них нет шансов. Тюрьма, в моем представлении, — это люди в оранжевой униформе с белыми ярлыками. Бен собственной безучастностью доказал, что виновен. Причем тут мои показания. «У него хватило бы оснований и для десятка апелляций», — торжественно произнесла Магда. Я поняла, что она из тех женщин, которые когда-то с криком появлялись у меня на пороге. Хорошо, что я не дала Лайлу свой нынешний адрес. Если человек не борется, это не означает, что он виновен. Это означает, что он потерял надежду. Так ему и надо. Лайл округлил глаза. «Господи, Либби, вы действительно считаете, что убийца Бен?» Он коротко от всей души рассмеялся, но тут же проглотил смешок и пробормотал: «Извините». «Надо мной никогда не смеются. Все, что я говорю и делаю, воспринимается чрезвычайной серьезностью. Но кто рискнет смеяться над жертвой? Жертва не может дать повода для веселья». «Ну что ж, продолжайте забавляться своими теориями заговоров», — сказала я и резко поднялась. «Ну зачем же вы так?» — произнес парень с внешностью копа. «Останьтесь. Убедите нас в том, что мы не правы». «Он не подал ни одной апелляции», — сказала я тоном воспитательницы детского сада. «Этого для меня достаточно». «В таком случае вы дура». Я с силой его оттолкнула, развернулась и услышала за спиной. Она так и осталась маленькой лгуньей. Я нырнула назад в толпу и бросилась к выходу, отчаянно прокладывая себе путь под мышками и между застежками брюк справа и слева, пока, оставив позади весь этот галдеж, не добралась, наконец, до прохлады колодца лестничных пролетов. Единственной победой в этот день для меня стала толстенькая пачка купюр в кармане. До убеждения, что все эти люди вызывают ту же смешанную с презрением жалость, что и я. Дома я везде включила свет, забралась в кровать с бутылкой липкого рома в руках и, лежа на боку, начала изучать замысловатые линии от сгибов на записке Мишель, которую так и не продала, забыла. То, что сегодня произошло со мной, казалось, ставило все с ног на голову. Когда-то давно мир, словно разделившись на людей, считавших Бена виновным, и тех, кто был убежден в его невиновности, пребывал в равновесии, А теперь возникало чувство, что 12 совершенно чужих людей из занюханного подвала, запихнув в карманы кирпичи, перебрались на сторону вторых, и в одну секунду туда сместился весь вес. Магда и Бен с его стихами, сила надежды, следы от ног, кровавые пятна, пустившиеся в разнос раннер. Впервые после суда над Беном я оказалась одна среди людей, которые считают, что я ошибаюсь в отношении брата. А я не сумела дать им достойный отпор. Поколеблено мое собственное убеждение. Я не могла сейчас, как это бывало раньше, при другом раскладе, просто отмахнуться от этих людей. Они были настолько непреклонны, так безапелляционны, будто обсуждали меня бесконечное число раз и давно пришли к выводу, что нечего со мной миндальничать, если и так все ясно. А я-то, дуреха, отправилась туда, полагая, что, как бывало в других местах, мне, вероятно, захотят помочь, проявят обо мне заботу, решат мои проблемы. Меня же вместо этого подняли на смех. Неужели со мной так легко не считаться? Неужели я так легко ведусь? Нет, — подумала я и повторила про себя привычное заклинание, что тогда ночью видела то, что видела, что, собственно говоря, не соответствовало действительности. На самом деле я ничего не видела. И что? Ладно, положим, чисто технически я ничего не видела, только слышала. А почему только слышала? Да потому что, когда умирали сестры и мама, я пряталась в шкафу, а пряталась, потому что подло струсила. Та ночь. Да, та ночь. Я проснулась. В комнате, где мы спали с сестрами втроем, было темно. В доме стоял такой холод, что с внутренней стороны на окнах белел иней. Дебби уже успела перебраться в мою кровать. Мы часто спали втроем, тесно прижимаясь друг к другу, чтобы согреться, и спиной упиралась мне в живот, своим весом припечатывая меня к холодной стене. Едва научившись ходить, я стала лунатиком и бродила во сне, поэтому не помню, как переползла через Дебби, зато отчетливо помню Мишель на полу. Она спала, как обычно, в обнимку со своим дневником и с ручкой, как с соской во рту. Из уголка губ стекала тоненькая чернильная струйка. Я не стала ее будить. В нашем шумном доме сон защищался отчаянно, и никто не просыпался без боя. Не побеспокоив и спящую в моей кровати Дебби, я открыла дверь и услышала голоса внизу, в комнате Бена. Сдавленный шепот на грани крика. Так разговаривают люди, считающие, что ведут себя тихо. Из щели под дверью его комнаты пробивался свет. Я пошлепала в мамину комнату, забралась под одеяло и прижалась к ее спине. Зимой мать обычно спала в двух парах длинных трико и нескольких свитерах, поэтому создавалось ощущение, что рядом лежит гигантская мягкая игрушка. Когда мы забирались к ней в постель, она даже не шевелилась. Но помню, на этот раз резко ко мне повернулась, я было решила, что она сердится, но она обхватила меня, прижала к себе и, поцеловав в лоб, сказала, что очень меня любит. Она почти никогда не говорила нам таких слов, может, поэтому-то я их и запомнила, а может, придумала потом, чтобы на душе не было так горько. Ладно, предположим, она все-таки сказала, что меня любит. И я тут же снова уснула. А когда проснулась, через несколько часов или всего через несколько минут, рядом никого не было. С той стороны двери, что там происходило, я никак не могла видеть. Страшно кричала мама, и на нее гневно ревел Бен. Оттуда раздавались и другие звуки. Дебби причитала сквозь рыдание: «Мамочка Мишель, мамочка Мишель». Потом я услыхала топор. Уже тогда я поняла, что это. Звук металла, рассекающего воздух, удар обо что-то мягкое и бульканье. Дебби хрюкнула и судорожно вздохнула. «Вопль Бена! Зачем ты заставила меня это сделать?» Мишель не было слышно вообще, что было очень странным, потому что она всегда была самой громкоголосой из нас. А тут ни единого звука. Мамин крик: «Беги, беги! Нет, нет!» Потом выстрел. Снова мамин крик, но уже без слов. Крик обезумевшей птицы, которая бьется о стены, оказавшись в тупике коридора. Тяжелая гулкая поступь и звук маленьких ножек, убегающей Дебби. Она еще жива, она бежит в сторону маминой комнаты, и я судорожно повторяю: «Нет, не надо, только не сюда!» И снова эти тяжелые ботинки в коридоре у нее за спиной. Ногти царапают пол, снова топор, и снова выворачивающий душу жуткий звук, который издает мама, а я застыла ледяным изваянием у нее в комнате и прислушиваюсь. По ушам снова ударяет выстрел, глухой звук падения, от которого сотрясаются половицы под ногами. Я бесполезное трусливое создание. Я наполовину в шкафу, наполовину снаружи стою и молю Бога, чтобы все прекратилось. Уходи, уходи, исчезни. Хлопает дверь, еще шаги и протяжный вой. Бен в сердцах отчаянно шепчет что-то себе под нос. Крик! Низкий мужской крик и громкий голос Бена. Я точно знаю, это был его голос. «Либби! Либби!» Я распахиваю окно, выпрыгиваю наружу через дыру в сетке от комаров прямо в снег. Носки тут же промокают насквозь. И что есть силы, бегу. «Либби!» Оглядываюсь на дом. Там одиноко светится одно единственное окно. Все остальное — чернота. Когда я добежала до пруда и заползла в камыши, я уже не чувствовала ног. На мне, как на маме, тоже было 100 одежек и теплые длинные штанишки под ночнушкой, но меня колотило. Ледяной ветер задирал подол и поднимался к животу. По верхушкам камыша бешено пляшет луч фонарика, перепрыгивает на остовы деревьев неподалеку, падает на землю совсем рядом. «Либби!» «Это Бен. Он меня преследует, идет по пятам. Не выходи, детка, оставайся там». Луч фонарика подбирается все ближе, скрип снега под ногами все громче. Я рыдаю, закрыв рот руками. Я уже готова выпрямиться во весь рост, и пусть меня тоже убьют, но луч, совершенно неожиданно описав обратный круг, удаляется вместе с шагами, оставляя меня одну погибать от холода в темных камышах. Я не вышла из укрытия, я осталась там. Горевшее в доме окно погасло. Спустя несколько мучительно долгих часов в слабом свете занимавшегося утра я поползла обратно к дому. Ноги звенели, как железо, пальцы на руках свело в птичьи лапки, дверь стояла нараспашку. На крыльце у входа сиротливо высилась горка рвотной массы из зеленого горошка и морковки. Все остальное было красным — стены, ковер, окровавленный топор на подлокотнике дивана. Мама лежала на полу перед дверью детской, верхняя часть черепа отсутствовала. Топор сумел добраться до плоти через толстый слой одежды и оставил на теле страшные зияющие раны. Одна грудь была оголена, со стены прямо над остатками головы свисали рыжие пряди. Дебби лежала сразу за ней. Глаза распахнуты, на щеке кровавый след, рука почти отрублена, живот, словно рот у спящего, приоткрыт, внутренности выглядывают наружу. Я позвала Мишель, хотя уже точно знала, что она тоже мертва. Она лежала, свернувшись калачиком на своей кровати, в обнимку со всеми своими куклами. Горло чернело страшными синяками, один тапочек на ноге, один глаз открыт. Стены были изрисованы кровью, перевернутые сатанинские пентаграммы и отвратительные ругательства. Все вокруг было поломано, изуродовано, истерзано. Банки с продуктами разбивали о стены, крупы рассыпали по полу. Из раны на маминой груди торчал бугристый шарик воздушной кукурузы. На лопасти дешевого вентилятора под потолком покачивалась привязанная к ней шнурком туфелька Мишель. Картина бессмысленного разрушения и буйства. Я кое-как доползла до телефона на кухне, потянув на себя шнур, сбросила на пол, набрала номер тети Дианы, единственной, которой знала наизусть, а когда она подняла трубку, завопила: «Они все умерли!» голосом, который ударил по моим собственным барабанным перепонкам. Потом забилась в узкую щель между холодильником и плитой и стала ждать Диану. В больнице мне вкололи обезболивающие и удалили 3 обмороженных пальца на ноге и половину безымянного на руке. С тех самых пор я и живу, размышляя, как бы умереть. Я выпрямилась, выдернула себя из страшного дома и вернула в настоящее. Я взрослая и нахожусь у себя в спальне. Раз много-много лет мне не удается умереть... Я всегда отличалась отменным здоровьем. Придется заняться планированием жизни. Слава Богу, изворотливый ум Дэйв вернул меня к мыслям о собственном благосостоянии. Крошка Либби Дэй вдруг поняла, в каком направлении двигаться дальше. Все эти энтузиасты Бена Дэя, эти следователи-расследователи, готовы платить не только за письма. Разве не расспрашивали они, где находится Раннер, и кого из друзей Бена я могу вспомнить? Они заплатят за информацию, которую кроме меня никто добыть не может. Эти придурки выучили план дома Дэйв, насобирали полные папки фотографий с места преступления. У каждого собственная версия убийства, но при их чудаковатости им вряд ли запросто удастся кого-то разговорить. Зато за них это могу сделать я. Полиция, и не только, пойдет навстречу бедной несчастной жертве. Так и быть, и с отцом поговорю, раз они этого хотят, естественно, если удастся его разыскать. Правда, все это вовсе не обязательно к чему-нибудь приведет. Дома, при ярко включенном свете, снова почувствовав себя в безопасности, я напомнил о себе о том, что Бен виновен. Просто не может им не быть. В основном потому, что не знала, что делать с другими вариантами. И вовсе не значит, что я собиралась что-то предпринимать, хотя за 24 года я впервые ощутила в этом необходимость. Я начала прикидывать в уме, скажем, $500... за разговор с копами, 400 за беседы с кем-то из приятелей Бена, 1000 за поиски Раннера, 2000 за разговор с ним. Наверняка у этих фанатов Бена целый список людей, которых я смогу уговорить уделить какое-то время сиротке Дэй. И тянуться это может не один месяц. Я так и заснула с бутылкой рома в руке и с утешительной мыслью, и все-таки Бен убийца.